25. Стена славы. Задание на сегодня — завести в телефоне папку, куда вы будете складывать скрины всех хороших слов о себе, которые прочитаете в переписке или получите вместе с письмом по электронной почте. Положительные отзывы о своей работе — сюда же. Любой текст, в котором вас хвалят, благодарят, где вами восхищаются, даже если это будет непечатное слово, выражающее крайнюю степень восторга и сказанное от души. Перечитывайте поддерживающие слова, опирайтесь на них, используйте как возможность остановить падение, когда кажется, что все неправильно и жизнь не удалась. Смысл. Завести хорошую привычку регулярно пополнять папку добрых слов и заглядывать в нее в минуты сомнений в себе и разочарований в людях. Ваша жизнь гораздо больше, чем один плохой день.